Курт Воннегут. «Время трясения». Роман. Перевод с английского Татьяны Покидаевой. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. Издательство АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. В феврале 2001 года случилось невиданное доселе событие «Время трясения», рассказывает нам один из любимых персонажей автора Килгар Траут. Вселенная пережила острый приступ неуверенности в себе. Стоит ли ей расширяться бесконечно? За каким дьяволом? Не вернуться ли на пару минут к началу начала, потом снова устроить большой взрыв? Однако такой поступок требовал слишком большой смелости, и Вселенная вернулась всего на 10 лет назад. А люди получили в подарок целых 10 лет жизни и шанс переписать ее набело, ведь все ходы заранее известны. Это могли быть идеальные, лучшие 10 лет жизни, но изо дня в день, неделю за неделей, люди упрямо наступали на старые грабли, в точности повторяя рисунок судьбы.